«Дэвид?» Даже намека на береговую линию не было видно, но за долгие годы жизни здесь я столько раз смотрел на противоположный берег Лонг-Лейк, что мне казалось, будто ровная, словно по линейке вычерченная полоса тумана, сползла на воду всего на несколько ярдов. «Что это, папа?» — крикнул Билли, стоя по колено в воде и пытаясь дотянуться до вымокшего флага. «Туман». «На озере?» — сомнением спросила Стеф, и я увидел в ее глазах отблеск влияния миссис Кармоди. Черт бы побрал эту старуху. Мой собственный испуг уже проходил. Сны, в конце концов, штука столь же бесплотная, как и сам туман. «Ну да, ты никогда раньше не видела тумана на озере?» «Такого никогда. Он больше похож на облако». «Это от яркого солнечного света», — сказал я. «То же самое можно увидеть, пролетая над облаками на самолете». «Но откуда он взялся? Туман бывает здесь только в сырую погоду». «Как видишь, не только. По крайней мере, в Харрисоне. Это всего лишь последствия бури. От столкновения двух воздушных фронтов. Или что-нибудь еще в таком же духе». «Ты уверен, Дэвид?» Я рассмеялся, обхватив рукой ее шею. «Нет, на самом деле я несу, что в голову придет. Если бы я был уверен, то я читал бы прогноз погоды в шестичасовых новостях. Беги, готовь список покупок». Она еще раз с сомнением поглядела на меня, потом на полосу тумана, заслоняя глаза от солнца ладонью, и покачала головой. «Странно все это», — сказала она и пошла к дому. Для Билли это необычное природное явление быстро потеряло свою новизну. Он вытащил из воды флаг вместе со спутанным шнуром и расстелил его на лужайке сушиться. «Пап, я слышал, что флагу нельзя касаться земли», — сказал он деловым тоном, словно решил прямо сейчас разобраться до конца в этом вопросе. «Да?» «Да, Виктор МакАлистер сказал, что людей за это сажают на электрический стул». «Ты скажи этому Виктору, что у него в голове то, от чего трава хорошо растет». «Навоз?» Билли всегда отличался сообразительностью, но с чувством юмора у него было похуже. В таком возрасте они все воспринимают всерьез, и я надеюсь только, что он проживет достаточно долго и успеет понять, что относиться так к нашему миру довольно опасно. «Да, но только не говори маме, что это тебе сказал я. Когда флаг высохнет, мы его уберем. Можем даже положить его для верности в ковбойскую шляпу». «Папа, мы починим сарай? Новый флагшток поставим?» Впервые за это утро он выглядел озабоченно. Видимо, на какое-то время панорама разрушения ему надоела. «Ты слишком торопишься», — сказал я, похлопывая его по плечу. «Можно я пойду к биберам, посмотрю, что там у них?» «Только на пару минут. Они, видимо, тоже заняты расчисткой. А в такие минуты люди иногда бывают здорово злые». Приблизительно так я чувствовал себя по отношению к Нортону. «Окей, я пошел». Он бросился бежать. «Не приставай к ним, малыш! И, Билли!» Он остановился и обернулся. «Помни про провода. Если ты где-нибудь увидишь другие провода, держись от них подальше». «Ладно». Я остался стоять, глядя на разрушенный сарай. Потом посмотрел на полосу тумана. Мне показалось, что он приблизился, но за это я бы не поручился. Если он приближался, то опровергал все законы природы, потому что ветер, легкий бриз, дул с нашей стороны, и такого просто не могло быть. Туман был белым-белым. Единственное, с чем я мог его сравнить, это с только что выпавшим снегом, ослепительно контрастирующим с глубокой голубизной зимнего неба. Но снег всегда отражает тысячи и тысячи алмазных лучиков солнца, а этот странный, яркий и чистый туман не блестел совсем. Несмотря на то, что говорила Стеф, туман в ясные дни не такое уж редкое явление, но когда его много, от взвешенной в воздухе влаги почти всегда возникает радуга. Сегодня радуги не было. Снова вернулось какое-то тяжелое предчувствие, но не успело оно окрепнуть, как я услышал низкое механическое «чух-чух-чух», за которым последовало едва слышное «дьявол». Механический звук повторился, но человек смолчал. В третий раз за кашляющим звуком мотора последовало «чтоб тебя», произнесенное тем же тоном. тоном человека, решившего самостоятельно справиться с трудной задачей и быстро в этом решении разочаровавшегося. «Чух, чух, чух!» Молчание. Потом «Зараза!» Я невольно улыбнулся. Звук хорошо разносится здесь. Жужжащие бензопилы были далеко, и я без труда узнал не особенно приятный голос моего соседа, известного адвоката и владельца участка на берегу озера, Брента Нортона. Спустившись ближе к воде, я сделал вид, что просто иду к причалу, выброшенному на наш волнорез. Отсюда Нортона уже было видно. Он стоял на усыпанной старыми сосновыми иглами прогалине у веранды, одетой в заляпанные краской джинсы и спортивную майку. Его $40 прическа совершенно потеряла форму, а по лицу стекал пот. Стоя на одном колене, он пытался завести свою бензопилу. Его агрегат выглядел гораздо дороже и солиднее моей модели за 74,95. Там, казалось, было все, кроме кнопки стартера, и он безуспешно дергал за трос, добиваясь лишь вялого «чух-чух-чух». В глубине души я даже немного обрадовался, увидев, что на его стол, предназначенный для пикников, упала желтая береза и разломила его на две части. Нортон снова рванул трос стартера. Чух-чух-чух-чух-чух, чух-чух-чух-чух-чух. Почти удалось, приятель. Еще один рывок, достойный Геркулеса. Чух-чух-чух. Скотина! Яростно прошептал Нортон, осклавившись на свою шикарную бензопилу. Я вернулся, чувствуя себя по-настоящему хорошо в первый раз за все утро. Моя пила завелась с первого же рывка, и я принялся за работу. Около 10 кто-то постучал меня по плечу. Я обернулся и увидел Билли с банкой пива в одной руке и списком, составленным Стеф, в другой. Засунув список в задний карман джинсов, я взял у него банку пива, не то чтобы совсем ледяного, но, по крайней мере, холодного, и одним глотком махнул сразу половину. Редко пиво кажется таким вкусным. Потом поднял банку в сторону Билли. «Спасибо, малыш». «А мне можно чуть-чуть?» Я дал ему сделать глоток. Он скорчил физиономию и вернул мне банку. Я допил оставшееся и едва успел остановить себя, чтобы не смять банку посередине. Закон о наценке на бутылки и банки действовал уже 3 года, но от старых привычек не так легко избавиться. «Она что-то приписала внизу, но я не смог разобрать ее почерк», — сказал Билли. Я достал листок из кармана. «Никак не поймаю Вокса по радио», — написала Стеф. «Может, после бури они не могут выйти в эфир?» «Воксо — это местная автоматическая станция, транслирующая рок-музыку в длинноволновом диапазоне. Станция передает из Норвея, что примерно милях в 20 к северу. Но это почти все, что берет наш старый слабенький приемник». «Скажи маме, может быть», — поручил я Билли, предварительно прочитав ему сам вопрос. «И пусть она попробует поймать Портланд на коротких волнах». «Окей. Папа, мне можно будет поехать с тобой в город?» «Конечно. И тебе, и маме, если она захочет». «Окей». Он бросился к дому с пустой банкой в руке. Добравшись, наконец, до большого дерева, я сделал первый пропил. Затем заглушил пилу, чтобы дать ей немного остыть. Дерево на самом деле было для нее слишком большим, но я полагал, что справлюсь, если не буду пороть горячку. Потом я подумал, расчищена ли дорога, ведущая к шоссе Канзас-Роуд. И как раз в этот момент в просвете между деревьями мелькнул оранжевый грузовик энергокомпании, видимо, направляющийся в дальний конец нашего маленького отрезка дороги. Значит, все в порядке. К полудню, можно надеяться, люди из энергокомпании будут у нас и займутся проводами. Потом я отпилил большой кусок ствола, оттащил его к краю дороги и столкнул. Он скатился вниз и исчез в кустарнике, вновь разросшимся после того, как мой отец и его братья, тоже художники, вырубили его в тот далекий летний день. Мы, Дрейтоны, всегда были семьей художников. Я стер пот с лица и подумал, что было бы неплохо выпить еще пива. Одна банка только растравляет душу. Затем снова взялся за пилу, но меня продолжали преследовать тревожные мысли насчет Вокса. И именно оттуда надвигался этот странный туман. И там же был городок Шеймар. Местные жители произносили его название Шеймар, где размещался проект «Стрела». Этот самый проект «Стрела» служил у Билла Джости основой еще одной его версии так называемой «Черной весны». В западной части Шеймара, недалеко от того места, где город граничит со Стоунхемом, действительно находилась принадлежащая правительству земля, обнесенная колючей проволокой. Зона охранялась часовыми, телекамерами по периметру и бог знает чем еще, так я по крайней мере слышал. Сам я этого места не видел, хотя старое шоссе на Шеймар примерно милю идет вдоль восточной границы обнесенной территории. Никто не знает, откуда, собственно, взялось название «Проект Стрела», и никто не мог сказать с уверенностью, действительно ли это название проекта и ведутся ли там вообще какие-нибудь работы. Однако Билл Джости утверждал, что ведутся, но когда я спросил его, каким образом и откуда он это узнал, тот начал крутить. Якобы его племянница работает в телефонной компании «Континентал» и слышит порой разные вещи. В таком вот духе. «Это все атомные дела», — сказал он как-то, наклонившись к окошку скаута и дохнув на меня мощным пивным духом. «Вот этим они там и занимаются. Атомы в воздух пуляют и все такое». «Мистер Джости, в воздухе и так полно атомов», — влез в разговор Билли. «Так сказала миссис Нири. Она говорила, что атомов везде полно». Билл Джости уставился на моего сына долгим взглядом своих покрасневших глаз, отчего Билли в конце концов сник. «Это совсем другие атомы, сынок». «А, да», — пробормотал Билли, не вступая в спор. «Дик Мюллер, наш страховой агент, говорил, что проект «Стрела» — это опытная сельскохозяйственная станция, выполняющая работу для правительства, ни больше, ни меньше. «Крупные томаты, способные плодоносить более длительное время», — изрек Дик глубокомысленно и вернулся к разъяснениям того, как я могу наиболее эффективным образом помочь своей семье, умерев молодым. «Джанина Лоулес, почтальонша, уверяла, что там ведется геологоразведка. Якобы ищут сланцевое масло. Она это точно знала, потому что брат ее мужа работал у человека, который... Миссис Кармоди, она, пожалуй, больше склонялась к мнению Билла Джости. Не просто атомы, а другие атомы. Я отпилил еще два куска большого дерева, потом снова пришел Билли с банкой в одной руке и запиской от Стеф в другой. Если и есть какое-нибудь дело, которое Большой Билл любит больше, чем бегать с поручениями, то я просто не представляю, что бы это могло быть». «Спасибо», — сказал я, забирая у него пиво и записку. «А мне можно будет глоток?» «Только один. В прошлый раз ты сделал два. Я не могу допустить, чтобы ты бегал пьяный в 10 утра». «Уже четверть одиннадцатого», — сказал он, смущенно улыбаясь над краем банки. Я улыбнулся в ответ. Не бог весть, какая смешная шутка, но Билли пытается шутить так редко. Затем я прочитал записку. «Поймала JVQ», — писала Стеф. «Не напивайся, пока не съездишь в город. Я разрешу тебе еще одну банку, но до ланча это все. Как ты думаешь, дорога свободна?» Я отдал Билли записку и отобрал пиво. «Скажи маме, что с дорогой все в порядке, потому что я видел, как прошел грузовик энергокомпании. Скоро они доберутся и сюда». «Окей». «Малыш?» «Что, пап?» «Скажи маме, что все в порядке». Он снова улыбнулся, словно сначала повторил это про себя. Сказал «Окей» и бросился бегом к дому. Я стоял и глядел ему вслед. Глядел, как он изо всех сил толкает ногами землю. Как мелькают подошвы его кед. Я люблю его. Что-то есть в его лице и иногда в том, как он смотрит на меня, отчего мне начинает казаться, что в жизни все в порядке. Конечно, это ложь. В нашем мире никогда не бывает все в порядке и никогда не было. Но мой сын дает мне возможность поверить в эту ложь. Я отпил немного пива, осторожно поставил банку на камень и снова взялся за пилу. Минут через 20 кто-то легонько постучал меня по плечу, и я обернулся, ожидая снова увидеть Билли. Но оказалось, это Брент Нортон, и я заглушил пилу. Выглядел он совсем не так, как выглядит обычно. Он был потный, уставший, несчастный и немного ошарашенный. «Привет, Брент», — сказал я. «Последний раз мы с ним разговаривали довольно резко, и я не знал, как себя вести. У меня появилось забавное ощущение, что он стоял в нерешительности за моей спиной последние минут 5 и старательно прочищал горло под агрессивный рев бензопилы. Этим летом я его даже толком не видел. Он сбросил вес, но выглядеть лучше не стал. Должен был, потому что фунтов 20 он на себе носил явно лишних, но тем не менее не стал. Жена его умерла в прошлом ноябре. От рака, как сообщила Стеф Аги Бибер, которая все в этих случаях знает. В каждой округе есть такие. Из того, как Нортон обычно изводил и унижал свою жену, делая это с легкой презрительностью матадора-ветерана, всаживающего бандерильи в тело старого неуклюжего быка, я заключил, что он будет даже рад этой развязке. Если бы меня спросили, я мог бы предположить, что на следующее лето он появится под руку с девицей лет на 20 моложе его и с глупой сальной улыбкой на лице. Но вместо глупой улыбки у него лишь прибавилось морщин, и вес сошел как-то не в тех местах, где нужно, оставив мешки, складки, наплывы, рассказывающие совсем другую историю. На какое-то мгновение мне захотелось отвезти его на солнце, усадить рядом с упавшим деревом, дать ему в руку мою банку пива и сделать угольный набросок портрета. «Привет, Дэйв!» — ответил он после продолжительного неловкого молчания, показавшегося еще глубже без треска и грохота бензопилы. Он помолчал еще, потом буркнул. «Это чертово дерево! Извини, ты был прав!» Я пожал плечами, и он добавил. «Еще одно дерево упало на мою машину!» «Сочувствую», — начал было я, и тут у меня возникло ужасное подозрение. «Неужели на Тиберт?» «Да, на нее!» У Нортона был Тандерберт 60-го года выпуска в идеальном состоянии, который пробегал всего 30 тысяч миль. В этой машине, окрашенной снаружи и внутри в темно-синий полуночный цвет, он ездил только летом, да и то редко. Своего Берда он любил, как некоторые любят, скажем, игрушечные железные дороги или модели кораблей, или свой пистолет для стрельбы в цель. «Паршиво», — сказал я совершенно искренне. Он медленно покачал головой. «Я чуть было не передумал. Собирался ехать на другой машине, а потом спросил себя, какого черта? И поехал на этой. И ее придавило старой гнилой сосной. Крышу всю смяло внутрь. Думал, распилю. Дерево, я имею в виду. Но эта зараза, пила не заводится. Я заплатил за нее $200, а она...» Он издал горлом какой-то странный звук. Губы его шевельнулись, словно у беззубого старика, пережевывающего даты прошлого. Секунду мне казалось, что он вот-вот заплачет, беспомощно, как ребенок в песочнице. Но он кое-как справился с собой, пожал плечами и отвернулся, будто бы поглядеть на отпиленные мною куски ствола. «Ладно, пилу твою посмотрим», — сказал я. «Тиберт застрахован?» «Да», — ответил он. «Как и твой сарай». Я понял, что он имеет в виду, и вспомнил, что говорила о страховке Стеф. «Послушай, Дэйв, может быть, ты одолжишь мне свой Saab сгонять в город? Я хочу купить хлеба, каких-нибудь закусок и пива. Много пива!» «Мы с Билли собирались в город на скауте», — сказал я. «Если хочешь, можешь поехать с нами. Только тебе придется помочь мне оттащить с дороги то, что осталось от дерева». «С удовольствием!» Он охватился за один конец ствола, но даже не смог приподнять его, и почти всю работу пришлось делать мне. Но в конце концов нам удалось скинуть сосну в заросли внизу. Нортон пыхтел и никак не мог отдышаться. Щеки его стали совсем пунцовыми. А перед этим он еще столько раз дергал стартер своей пилы, что я начал немного беспокоиться, не случилось бы у него что-нибудь с сердцем. «Окей?» — спросил я, и он кивнул, все еще часто дыша. «Тогда пойдем к дому, угощу тебя пивом». «Спасибо», — сказал он. «Как Стефани?» Видимо, к нему стала возвращаться его старая гладкая манерность, за которую я его недолюбливал. «Все хорошо, спасибо». «А сын?» «Он тоже в порядке». «Рад слышать». Из дома вышла Стеф, и на секунду на ее лице застыло удивление, когда она увидела, с кем я иду. Нортон улыбнулся, ползая взглядом по ее плотно обтягивающей грудь кофточки. Все-таки он не сильно изменился. «Привет, Брент», — сказала она настороженно, и из-под ее руки тут же высунул голову Билли. «Привет, Стефани! Привет, Билли!» «Тандерберт Брента здорово потрепало в бурю», — сообщил я ей. «Он, говорит, придавило крышу». «Да как же это?» Потягивая наше пиво, Нортон рассказал свою историю еще раз. «Я пил уже третью банку, но у меня даже в голове не шумело. Видимо, все тут же выходило с потом». «Он поедет в город с нами». «Наверное, на это уйдет какое-то время. Может быть, вам придется заехать в магазин в Норвее». «Почему?» «Ну, если в Бриджтоне нет электричества». «Мама сказала, что все кассовые аппараты работают на электричестве», — пояснил Билли. «Что ж, справедливо». «Ты еще не потерял список?» Я похлопал себя по заднему карману, и Стеф перевела взгляд на Нортона. «Мне было очень жаль, когда я узнала про Карлу. Нам всем было жаль». «Спасибо», — сказал он. «Спасибо вам». Затем наступил еще один период неловкого молчания, которое нарушил Билли. «Мы уже можем ехать, папа?» Он успел переодеться в джинсы и кроссовки. «Да, пожалуй. Ты готов, Брент?» «Если можно, еще одно пиво на дорожку, и я готов». Стеф чуть нахмурилась. Она никогда не одобряла ни подобных привычек, ни мужчин, которые водят машину, зажав между ног банку с пивом. Я едва заметно кивнул ей. И она, пожав плечами, принесла Нортону еще одну банку. Я не хотел сейчас спорить с ним. «Благодарю», — сказал он Стефе, даже не благодаря на самом деле, а только пробормотав это слово, словно разговаривал с официанткой в ресторане. Потом повернулся ко мне. «Вперед, Макдаф!» «Я сейчас», — сказал я, направляясь в гостиную. Нортон двинулся за мной, начал охать по поводу березы, но в тот момент меня не интересовали ни его впечатления, ни стоимость нового стекла. Я смотрел в сторону озера через окно, выходящее на террасу. Ветер немного окреп, и пока я пилил деревья, стало теплее градусов на 5. Я думал, странный туман, что мы видели утром, наверняка разойдется, но этого не произошло. Более того, он стал ближе, добравшись уже до середины озера. «Я тоже его заметил», — сказал Нортон с важным видом. «Надо думать, это какая-то температурная инверсия». Мне это не понравилось. Никогда в жизни я не видел ничего подобного. Отчасти меня беспокоила удивительно прямая линия фронта наступающего тумана, потому что в природе не бывает таких ровных линий. Прямые грани — это изобретение человека. Отчасти же настораживала его ослепительная белизна, непрерывная и без влажного блеска. До тумана теперь оставалось всего полмили, и контраст между ним и голубизной неба и озера стал еще более разительным. «Поехали, пап!» Билли потянул меня за штанину. Мы все вернулись на кухню, и по пути Нортон еще раз окинул взглядом дерево, вломившееся в нашу гостиную. «Жалко, что это не яблоня, а?» — сострил Билли. «Это моя мама сказала. Здорово, да?» «Твоя мама просто прелесть, Билли!» — сказал Нортон, взъерошив его волосы машинальным жестом, и его взгляд снова вернулся к кофточке Стеф. «Нет, определенно он не тот человек, который мог бы мне понравиться». «Слушай, а почему бы тебе не поехать с нами, Стеф?» — спросил я. Сам не знаю, почему я вдруг не захотел ее оставлять. «Нет, я, пожалуй, останусь и займусь сорняками в саду», — ответила она. Взгляд ее скользнул к Нортону, потом снова на меня. «Сегодня утром, похоже, я здесь единственная машина, которой не требуется электричество». Нортон рассмеялся, слишком громко и неискренне. Я понял, что она хочет сказать, но на всякий случай попробовал еще раз. «Ты точно не поедешь?» «Точно», — ответила она твердо. «И потом, немного упражнений мне не повредит». «Ладно, только на солнце долго не сиди». «Я надену соломенную шляпу. К приезду наделаю вам сэндвичей». «Отлично. Она подставила щеку для поцелуя. «Осторожнее там. На Канзас-Роуд тоже могут быть поваленные деревья». «Буду осторожен». «И ты тоже», — сказала она Билли и поцеловала его в щеку. «Хорошо, мама». Он вылетел на улицу, с грохотом захлопнув дверь. Мы с Нортоном вышли за ним. «Может, нам отправиться к тебе и перепилить это дерево, что упало на твою машину?» — спросил я, неожиданно для себя начав придумывать тысячи причин, чтобы отложить поездку в город. «Не хочу даже смотреть на него до тех пор, пока не перекушу и не приму еще пару вот таких», — сказал Нортон, поднимая банку с пивом. «Что случилось, то уже случилось, Дэйв, старина». То, что он назвал меня так, мне тоже не очень понравилось. Мы забрались все втроем на переднее сиденье скаута, и я задним ходом выехал из гаража, в дальнем углу которого поблескивал мой побитый топор, напоминая о грядущем Рождестве. Под колесами машины захрустели сорванные бурей ветки. Стеф стояла на бетонной дорожке, ведущей грядкам в западном конце нашего участка. В одной руке, уже натянув перчатки, она держала садовые ножницы, в другой – тяпку для прополки. На голову она надела старую мятую соломенную шляпу, и лицо ее было в тени. Я дал два коротких гудка, она помахала в ответ рукой, в которой держала ножницы, и мы выехали на дорогу. С тех пор я больше не видел своей жены».